на 4-й сессии Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики 13-го созыва. Великий Ким Чен Ын был избран председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. На сессии торжественно объявили о том, что в отражении единодушного стремления и чаяния всех депутатов Верховного Народного Собрания всех воинов и народа, на пост председателя Госсовета КНДР выдвинут Ким Чен Ын, который своей незаурядной политической способностью и великой революционной практикой направляет чучейское революционное дело по единому пути победы и тем самым прославляет нашу республику ценное наследие великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира как непобедимую идейно-политическую и военную державу. Избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР является историческим событием в укреплении и развитии нашей республики вечное государство Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в прославлении достоинства и государственной мощи Родины и нации на весь мир, в унаследовании и завершении до конца начатого в горах Пекту чучейского революционного дела. Оно также является выражением горячего почтения и доверия всех народноармейцев и народа Ким Чен Ыну, который по единому пути победы направляет Корейскую революцию под знаменем великого кимрсенизма кимченризма и проявлением незыблемых убеждений и твердой воли всех воинов и народа ускорить достижение окончательной победы дела социализма под руководством Ким Чен Ына.